святого Кира и Иоанна на Солянке. Ранее здесь была церковь во имя Троицы, которая в пожаре 1754 года сгорела, но в 1758 году опять возобновлена и освящена митрополитом Тимофеем. Настоящая церковь по разобрании старой построена в 1765 году во знаменование восшествия на престол императрицы Екатерины II, которая совершилась 28 июня, в день святого Кира и Иоанна. Церковь построена по плану архитектора Бланка и освящена митрополитом Амвросием в присутствии самой императрицы в 1768 году. По окончании литургии государыня отбыла в Петербург. В этой церкви сохраняется царское место, нарочно устроенное для этого дня. При церкви предел во имя Живоначальной Троицы. В 1874 году церковь отдана под сербское подворье. Святого Николая Чудотворца в Подкопаях близ Солянки. Впервые упоминается в 1493 году, когда сюда удалился великий князь Иоанн III Васильевич после пожара, истребившего дворец в Кремле. В 1686 году при церкви было устроено кладбище, и о ней упоминается как о церкви каменной, и именуется она церковью Николая Чудотворца Подкопаева, а позже слывет Подкопай. Вероятнее всего, что название произошло от фамилии какого-либо Подкопаева, строителя или возобновителя церкви. Существует, впрочем, следующее предание. Воры вознамерились похитить из этой церкви имущество и для того не нашли другого способа, как только подкопаться под стену храма. Через подкоп они влезли в церковь, похитили серебряную ризу с иконы святителя Николая и удалились. Но один из них в том подкопе был завален и умерщвлен обвалившимися камнями. Поэтому, будто бы и церковь получила наименование «в подкопаях». При церкви пределы Казанской Божией Матери и святого Дмитрия Ростовского. В 1814 году церковь была приписана к упраздненному Ивановскому монастырю, из которого в то время образовалась Приходская церковь, а в 1855 году отдана под Александрийское, ныне Антиохийское, подворье.